Эта удача смягчила разочарование, испытанное Сент-Джеймсом. С разрешения директрисы школы Джеффри Шенклинга он поговорил со всеми девочками, чьи имена хотя бы отдаленно напоминали имя Бретта. Он встретился с 8-12-летними Альбертами, Бриджит, Элизабет, Бертами, Бабеттами, Ритами и Британи всех рас, вероисповеданий и всевозможных характеров. Одни были застенчивы, другие напуганы, одни откровенны, другие рады пропустить уроки, но ни одна из них не знала ни Шарлотты Боуэн, ни Лотти, ни Шарли. И ни одной из них не случалось бывать в пятницу днем в офисе и в Боуэн с кем-то из родителей, с опекуном или подругой. Сент-Джеймс ушел из школы со списком отсутствующих и номерами их телефонов, но чувствовал, что это дохлый номер. «Так, пожалуй, нам придется прочесать все школы в Мэри-Лебоне», — сказал Сент-Джеймс, — «а время идет, что, естественно, на руку похитителю. Знаешь, Хелен, если бы еще двое не подтверждали, что Бретта действительно подруга Шарлотты, я бы был готов держать пари, что Дэмьен Чемберс сходу выдумал ее тогда, в среду вечером, чтобы от нас отделаться. Ну да, стоило ему назвать Бретту, и мы тут же взяли с места в карьер», — задумчиво заметила Хелен. Они встретились в пабе «Восходящее солнце», где Саймон задумчиво потягивал Гиннес, а Хелен подкрепляла с бокалом белого вина. Они пришли сюда во время затишья, между ланчем и ужином, так что кроме хозяина паба, который протирал и ставил на полку стаканы, в баре никого не было. Но трудно поверить, чтобы ему удалось заставить и миссис Магуайр, и Бригитту Уолтерс подтвердить его рассказ про Бретту. И им-то это зачем? Миссис Магуайр — ирландка, не так ли? А Дэмьен Чемберс, у него явный ирландский акцент. Из Белфаста, — вспомнил Сент-Джеймс. Поэтому, возможно, у них есть общие интересы. Сент-Джеймс снова подумал о том, что миссис Магуайр назвала единственной заботой Ив Боуэн — прижать Ира. Но покачал головой: «Сюда не подверстывается Бригитта Уолтерс. Она тут при чем? Зачем ей рассказывать такую же сказку про Бретту? Возможно, мы слишком ограничили круг поисков Бретты», — произнесла Хелен. «Мы посчитали ее школьной подругой или соседкой, но Шарлотта могла познакомиться с этой девочкой и в другом месте, например, в церкви, в воскресной школе, в церковном хоре. Об этом ничего не говорилось. В скаутской организации нам бы сказали, а в танцклассе? Танцкласс мы не посетили, хотя про него нам постоянно твердят. Да, танцкласс они не посетили. А это был шанс. Имелся еще психолог. И то требовало проверки. И там мог обнаружиться ключ, который они ищут. Тогда почему ему даже подумать о них тошно?» — спрашивал себя Сент-Джеймс. Но он знал ответ. Сжав кулаки так, что ногти впились в ладони, он сказал: «Я хочу бросить это дело, Хелен. Это не облегчит нашу жизнь». Он быстро глянул на нее. «Ты ему сказала?» «Томми? Нет». Хелен вздохнула. «Разумеется, он меня расспрашивал. Он видит, я чем-то озабочена, но пока мне удалось убедить его, что это всего лишь предсвадебный мандраж. Томми не понравится, что ему лгут. А я вообще-то и не солгала. У меня действительно предсвадебный мандраж. Я все еще не уверена насчет Томми. Насчет брака с Томми. Вообще насчет брака. Насчет его бесповоротности. От всех этих «пока смерть не разлучит нас» и тому подобного мне как-то не по себе. Ну вот как я могу поклясться в вечной любви одному мужчине, когда и на месяц не могу сохранить верность одной паре серег?» Она закрыла тему, отодвинув в сторону свой бокал. «Но у меня есть кое-что, что нас подбодрит». Она принялась рассказывать. ее отчет оказался тем стимулом, который в конце концов переборол уныние Сент-Джеймса. Присутствие бродяги в Кроскис Клоуз стало первым фактом, который увязывался с уже имеющейся у них информацией. «Пустые дома на Джордж-стрит», — проговорил Сент-Джеймс после минутного раздумья. «Вчера вечером Дебора мне о них напомнила». «Конечно», — согласилась Хелен. «Идеальная ночлежка для бродяги, верно?» «Кое для чего они точно годятся», — сказал Сент-Джеймс и допил пиво. «Ну что ж, вперед! За дело!» Дебора начала беспокоиться. Ее день начался с двухчасового ожидания Денниса Лаксфорда в холле осведомителя, где она занималась тем, что наблюдала за приходившими и уходившими журналистами. В течение этого времени она каждые полчаса справлялась у дежурной, но постоянно получала один ответ: «Мистер Лаксфорд еще не пришел, и нет, с черного хода он вряд ли войдет». Через час после обеденного перерыва Дебора покинула здание и отправилась подкрепить свои физические силы. Что ей удалось сделать в кабачке рядом с Сент-Бридж-стрит? Тарелка с итальянской пастой, корзиночка чесночного хлеба и бокал красного вина не слишком способствовали свежести дыхания, зато необыкновенно поддержали дух Деборы, и она со своими камерами потащилась назад на Фарингтон-стрит. Там, как оказалось, Лаксфорда уже ждал еще один человек. Дебора вежливо кивнула ему. Он нахмурился и, резко сдвинув манжетку сорочки, сверился со своими часами, после чего направился к стойке, и тут, наконец-то, в главную дверь здания вошел Деннис Лаксфорд. Дебора поднялась. Дежурная позвала. «Мистер Лаксфорд?» Мужчина, тоже ожидавший главного редактора, повернулся к нему и уточнил. «Лаксфорд?» На лице Лаксфорда моментально отразилась настороженность, из чего можно было заключить, что это не визит приятеля. Он бросил взгляд на охранника у двери. Тот пошел к ним. «Я Александр Стоун, муж Ив», — представился мужчина. Лаксфорд смерил его взглядом, едва заметно мотнул головой охраннику, веля тому вернуться на место, и сказал: «Сюда». И тут, повернувшись к лифтам, он увидел Дебору. Дебора почувствовала, что у нее из-под ног уходит почва. «Господи, это ж муж Ив Боуэн!» — ждал Лаксфорда. «Муж Ив Боуэн, который, как им сказали, даже не знал, что Деннис Лаксфорд — отец ребенка его жены. И вот он здесь, с таким перекошенным лицом, что и слепому ясно, ему сообщили правду, и он все еще под глубоким впечатлением, а значит, способен на все — устроить сцену, прибегнуть к насилию, что называется, без тормозов. И волею судеб, и, конечно, мужа, она оказывается там, где ей, возможно, придется иметь дело с этим человеком». Лаксфорд с любопытством скользнул взглядом по ее кофру и спросил: «Что такое? У вас какие-то новости?» «Мне нужно с вами поговорить, Лаксфорд», — произнес Стоун. «Да ради бога», — бросил через плечо главный редактор, а Дебори сказал: «Идемте в мой кабинет». Стоун не собирался оставаться в холле. Когда двери лифта открылись, он вошел туда вместе с Деборой и Лаксфордом. Охранник опять двинулся вперед, давая понять, что сейчас вмешается, но Лаксфорд поднял руку: «Все нормально, Джерри», и нажал кнопку 11-го этажа. В лифте они были одни. Лаксфорд обратился к Деборе: «Ну?» «Саймон попросил меня заехать», — сказала она, — «нужно кое-что исключить». Стоун, видимо, сообразил, что ее присутствие связано с исчезновением его падчерицы, и забросал Дебору бесцеремонными вопросами. «Что вам известно? Что вы нашли? Какого черта вы не держите нас в курсе?» Вспыхнув, Дебора ответила: «Саймон разговаривал с вашей женой вчера днем. Она не сказала?» «Явно не сказала. Надо же быть такой дурочкой», — укорила себя Дебора. И продолжала уверенным, как она надеялась, тоном: «Вообще-то он дал ей полный отчет о положении вещей в ее офисе, Чудесно, — подумала она. Какой профессионализм! И прикусила губу, чтобы не ляпнуть еще что-нибудь. На 11-м этаже главный редактор повел Дебору и Александра Стоуна в свой кабинет, находившийся в дальнем конце редакции, слева от лифтов. У стола секретарши Лаксфорда толпились люди с блокнотами и бумагами, и когда Лаксфорд к ним приблизился, от группы отделился невысокий кряжистый мужчина в джинсовой куртке. «Дэн, что?» — начал он было, но бросил взгляд на Дебору и Стоуна, и в особенности на кофр Деборы, который, похоже, принял за знамение чего-то. — Я уже собирался проводить совещание вместо тебя. — Отложи его на час, — велел Лаксфорд. — Дэн, разумно ли это? Можем ли мы позволить себе еще одну задержку? Вчера вечером и так было напряженно, но... Лаксфорд пропустил своих гостей в кабинет и круто повернулся к мужчине. — Мне нужно кое-что уладить, Родни, — сказал он. — Совещание состоится через час. Если сдадим в печать чуть позже, мир не остановится. Ясно? Второй день подряд придется платить сверхурочные, — заметил Родни. — Да, второй день подряд. Лаксфорд захлопнул дверь. Итак, он обратился к Деборе. Стоун вмешался. — Послушай меня. — Ты, ублюдок. Тихо проговорил он и преградил главному редактору путь к его столу. Он был выше Лаксфорда дюйма на 4, но оба мужчины казались одинаково тренированными. К тому же Лаксфорд не походил на человека, которого легко запугать,